В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены. Баштан — место, засеянное арбузами и дынями. Бублик — круглый крендель, баранчик. Варенуха — вареная водка с пряностями. Видлога — откидная шапка из сукна, пришитая к кабеняку. Выкрутасы — трудные па. Галушки — клёцки. Гаман — род бумажника, где держит огниво, кремень, губку, табак, а иногда и деньги. Голодные кутья — сочельник, горлица — танец, гречаник — хлеб из гречневой муки, девчина — девушка, девчата — девушки, дукат — род медали, носится на шее женщинами. Жинка — жена. Запаска — род шерстяного передника у женщин. Кавун — арбуз. Каганец — светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом. Канупер — трава. Кацап — русский человек с бородою. Книж — спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом. Кабеняк — род суконного плаща с пришитую назади видлогою. Кожух — тулуп, камора — амбар, кораблик — старинный головной убор. Корж — сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом. Курень — соломенный шалаш, кухва — род катки, похожий на опрокинутую дном кверху бочку. Кухоль — глиняная кружка, левада — усадьба, люлька — трубка. Намитка — белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами с откинутыми назад концами. Не чуй ветер — трава. Поленица — небольшой хлеб, несколько плоский. Парубок — парень. Песики — жидовские локоны. Пекло — ад. Переполох — испуг. Выливать переполох — лечить испуг. Петровы батаги — трава. Плахта — нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи. Пивкопы — 25 копеек. Пыщик — пищалка, дудка, небольшая свирель. Покут — мест под образами. Полутбенник — старинная шелковая материя. Свитка — род полукофтанья. Скрыня — большой сундук. Смалец — бараний жир. Сопилка — свирель. Сукня — старинная одежда женщин из сукна. Сыровец — хлебный квас. Тесная баба — игра, в которую играют школьники в классе. Жмутся тесно на скамье, пока мест одна половина не вытеснит другую. Хлопец — мальчик. Хустка — платок носовой. Цибуля — лук. Черевики — башмаки. Чумаки — малороссияне, едущие за солью и рыбой, обыкновенно в Крым. Швец — сапожник, шибеник, весельник.